Орбита Марса. Фобос. Готовый к началу миссии, российский Зевс получился почти полной копией того, что полтора года назад построил Теон. А его стыковочная связка с орбитальной сборочной станцией вообще создавала устойчивое ощущение дежавю. Сверкающая на солнце серебристыми гранями конструкция, как и в прошлый раз, казалась сошедшей с экрана фантастического фильма. Но все же существовало одно существенное отличие. При старте буксира к Марсу не было того показного голливудского пафоса, который организовал Курц во время полета к астероиду. Все происходило скромно, буднично, по-деловому, без ярких прожекторов подсветки, без выбора момента старта в первых лучах показавшегося из-за Земли Солнца, без разгонного рывка реактивных двигателей, уносящего стремительное, похожее на дротик тело космического корабля в бескрайнюю пустоту пространства. Землянам сейчас было не до красочных орбитальных шоу. Внизу на поверхности бушевал жестокий экономический кризис, который был вызван крушением долларовой финансовой системы, спровоцированным падением астероида. Если бы не совместные усилия по поддержанию стабильности, предпринимаемые Россией, Китаем и США, то его последствия были бы сравнимы с полноценной мировой войной. Внизу люди находились в полном неведении относительно реальных целей миссии. Они были озабочены собственным выживанием и с недоумением, и даже злостью следили за редкими новостями с орбиты о совместной экспедиции на Марс. Им было непонятно, а зачем тратить время и колоссальные средства на полет к соседней планете, когда на Земле экономика падает катастрофическими темпами. Четверть населения планеты находится на грани голода, а десяток стран стоят в шаге от начала войны из-за доступа к ресурсам. Но, несмотря на молчаливое раздражение правительства и простых людей, три страны прилагали титанические усилия, чтобы ускорить работы по сборке космического буксира. Окончательная доводка Зевса в цехе, разборка на модуле, доставка их на космодромы в России, США и Китае, а затем дальше на орбиту – заняли около 10 месяцев. Еще 3 ушло на сборку и 2 на летные испытания буксира. Наконец, после короткого периода устранения незначительных неполадок, состоялся старт к Марсу, о котором большинство СМИ промелькнуло лишь короткое, не привлекающее внимание сообщение. За время подготовки миссии температура внутри 3 прогревающихся полостей Фобоса поднялась на 103 градуса и достигла минус 47 градусов по Цельсию. В последние несколько недель нагрев замедлился до 3-4 градусов в месяц. Если он останется постоянным на этом уровне, то до нуля, при котором теоретически возможен выход живых организмов из криогенного состояния, остается еще почти полгода. Сложность таких прогнозов была в том, что никто не знал, что за организмы находились на борту и находились ли они там вообще. Возможно, их пробуждение произойдет при более низкой температуре, возможно, при более высокой, чем 0 по Цельсию. Выяснить это можно было, лишь попав внутрь ковчега. Именно с этой целью к Марсу, стремительно набирая скорость, шел Зевс. Перелет к Красной планете занял 58 дней. Выйдя в расчетную точку, буксир оттормозился, совершил серию корректирующих траекторию маневров, отстыковал свой груз и тут же направился к Земле. Там, на орбитальной станции, уже собирался пакет из модулей для следующей ходки. Полезной нагрузкой, доставленной на орбиту Марса, была полностью собранная, укомплектованная экипажем и готовая к работе орбитальная станция. Компоновка ее модулей, как и в экспедиции к астероиду, напоминала барабанный магазин револьвера, только патронов в нее вмещалось 7, а не 6, как на первом буксире, и были они несколько большим размером. Скорректировав орбиту и синхронизировав ее с Фобосом так, чтобы он максимальное время находился в поле зрения экипаж, развернул длинные лопасти солнечных батарей и начал подготовку к высадке на спутник. Для этого в одном из модулей находился небольшой Персей – орбитальный челнок, собранный на базе американского беспилотника X-37, который мог нести на борту исследовательскую группу из 3 астронавтов. Был плотно упакован средствами РЭБ и имел вооружение, которому позавидовал бы тяжелый истребитель. Кроме модуля с десантным аппаратом, на станции был еще и боевой. Там находилась аппаратура радиоподавления, а также ударные системы, включающие управляемые и неуправляемые ракеты разного калибра и предназначения, и компактный прототип рельса-трона, предоставленный DARPA. Еще один модуль содержал бурильную установку, которую планировалось применить, если не будет найден легкий способ попасть внутрь Фобоса. Оставшаяся часть станции состояла из рабочего модуля, где находился центр управления и несколько лабораторий, двух жилых модулей для экипажа и модуля обеспечения с запасом воздуха, воды, еды, топлива и всего необходимого для нормального функционирования станции. Экипаж станции состоял из 8 человек. Из них только Курц был свободным специалистом, значившимся в штатном расписании как исследователь. Руководители миссии не горели желанием брать на борт Зевса гражданского без космической специализации, не прошедшего спайку с командой, да еще обладавшего взбалмошным непредсказуемым характером. Но участие в полете к Фобосу было одним из условий, на которых Курц согласился на сотрудничество. Вернее, не условием, а настоятельной просьбой, потому что все активы и инфраструктура орбитал легко могли быть реквизированы директивой Кристофера. В конце концов, Дубров уговорил китайцев и американцев, и миллиардера включили в экипаж. На стороне Теона оказалось то, что он пару лет назад прошел НАСА курс подготовки астронавтов, и то, что в команде, полностью состоявшей из военных, было разумным иметь человека, способного на нестандартные, неординарные решения. Так или иначе, сейчас Теон с орбиты наблюдал в иллюминатор за блеклым марсианским рассветом. Из-за низкой плотности атмосферы и небольшого размером с яблоко Солнца он был не таким зрелищным, как над Землей, но все равно впечатлял хотя бы тем, что это был первый рассвет над другой планетой, которую земляне видят собственными глазами. После отстыковки станции, разворачивания батарей и активации систем, часть экипажа занялась подготовкой орбитального самолета к высадке на Фобос. По плану, во время первого полета он должен был подойти на безопасное расстояние и запустить в сторону спутника два дрона, оборудованных волновыми излучателями, работающими в широком диапазоне частот. Предполагалось, что это спровоцирует защиту Фобоса и позволит уточнить положение его локационных станций и антенн подавления. Затем пилоты попытаются вывести эти устройства средствами РЭП или хотя бы блокировать их негативное воздействие постановщиками помех. В случае неудачи должно последовать их физическое уничтожение. Затем еще серия дронов, чтобы проверить, существует ли второй эшелон защиты и в случае необходимости еще и еще. Планировалось совершить столько вылетов и нанести столько ударов по системе защиты, сколько потребуется, пока Земля не сочтет высадку безопасной. Был и второй вариант, предложенный Туоном в самом начале миссии и, в принципе, одобренный ЦУПом. Он состоял в том, чтобы высадить на поверхность одного человека в специальном экранированной капсуле, снабженной пассивными средствами противодействия РЭБ и имеющей минимальную волновую сигнатуру, не способную активировать защиту. На астронавте будет специальный скафандр, почти лишенный электроники, который по замыслу миллиардера сможет обмануть сенсоры на поверхности, если таковые там будут находиться. В случае, если подобная высадка пройдет удачно, во время следующих заходов специалисты-электронщики попытаются деактивировать защитные системы Фобоса генераторами локальных электромагнитных импульсов. Это позволит избежать массированного физического силового воздействия на спутник. Капсулы и скафандр были спроектированы и изготовлены орбитал. Теон их испытывал лично и имел предварительную договоренность, что именно он будет первым человеком, высадившимся на поверхность Ковчега. Какой из двух вариантов действий выбрать должна была решить Земля после первого подлета к Ковчегу? Вообще вся миссия, начиная с контактов с Фобосом, была очень ситуативна. Решение предполагалось принимать по ходу действия с учетом складывающихся обстоятельств, но цель была одна – попасть внутрь, выяснить, что находится в капсулах, и возможно ли каким-то образом получить управление над объектом. Первый подлет к Фобосу удивил. Персей в беспилотном режиме вышел на безопасную дистанцию и запустил пару дронов. но никакой реакции не последовало. Защита спутника никак не среагировала на вторжение. Два аппарата, облетев целевую территорию, успешно приземлились на поверхности и по команде со станции отключились. Тогда командир принял решение начать медленную подводку орбитального самолета к поверхности. Тот тоже пересек 70-километровую границу защитной зоны, приблизился на 50 километров, затем на 10, повисел на этом расстоянии, сканируя поверхность, и, не встретив никакого противодействия, вернулся на корабль. То, что защита не была активирована, радовало и настораживало одновременно. Фобос как бы приглашал к себе в гости. Чем такой визит может закончиться, было непонятно, и от этого всем становилось не по себе. Это ощущение усилилось, когда на следующий день сенсоры зафиксировали остановку прогрева внутренних полостей на отметке минус 95 градусов. Что это могло означать? Поломка? Сбой в системе активации ковчега? Или выполнение какого-то неизвестного алгоритма с вполне определенной целью? И почему отключилась защита, словно людей приняли за своих? Вопросов пока возникало больше, чем ответов, но одно было ясно. Возможность того, что удастся избежать применения силы, возрастала. Поэтому командир после консультации с ЦУПом отдал приказ Теону готовиться к высадке. Сконструированный инженерами Теона аппараты для высадки на Фобос представлял собой мини-корабль, способный совершать простые маневры в пространстве, а также приземляться и взлетать с поверхности. Основной его объем занимала капсула с астронавтом, в которой находился также аварийный запас кислорода и энергии, чтобы поддержать жизнь человека в течение нескольких часов, если во время высадки возникнут проблемы. Сам скафандр тоже был полностью автономен. Он был встроен в экзоскелет, позволявший даже при земной гравитации нести почти 100 кг нагрузки, а в фактической невесомости дававший возможность передвигаться свободно, не ощущая скованности движения из-за жесткой многослойной оболочки скафандра. Экзоскелет также был оснащен реактивными двигателями, способными в случае необходимости отправить астронавта с поверхности в космос и там придать ему импульс движения в нужном направлении. Однако вся эта электроника, за исключением простейшего контура, обеспечивающего контроль над сервоприводами конечности, была выключена, чтобы не спровоцировать реакцию защитных систем. По плану орбитальный самолет должен был доставить спускаемый аппарат к Фобосу и отстыковать его на расстоянии 1 километра. Далее, по заранее просчитанной траектории, тот подлетит к месту посадки, в автоматическом режиме приземлится на поверхность и откроет створки капсулы с экзоскелетом. Выполнив программу исследований, астронавт вернется к аппарату, который доставит его к самолету, ожидающему в нескольких километрах. На бумаге все выглядело просто. Теону предстояло проверить, как все сработает на практике. Местом высадки был выбран район рядом с кратером Стикни, где находился загадочный монолит. Этот странный объект правильной геометрической формы, похожий на трехгранное высотное здание или гигантский обелиск, шириной около 80 и высотой почти 210 метров, был обнаружен в 1998 году на снимках американского зонда Mars Global Surveyor. С того времени он не переставал будоражить умы исследователей, провоцируя массу самых разнообразных теорий. Он стоял на равнинном пустынном участке, не имевшем других особенностей поверхности. Некоторые предполагали, что это лифт, ведущий внутрь спутника. Другие, что космическое тело, воткнувшееся в Фобос под прямым углом. Третьи, что это кристаллическое образование, появившееся в результате эрозии. В любом случае, место это было примечательным потому, что именно там был локализован один из радаров, подсвечивающих приближающиеся к спутнику объекты. Подготовка к высадке заняла почти сутки. После всех проверок и тестов Теон облачился в скафандр, проверил работу экзоскелета, вышел в космос. Разместился в находящейся во внешнем грузовом отсеке капсуле, подождал, пока оператор на станции проверит ее готовность, и, довольный тем, что все работало штатно, вернулся на корабль. Оператор и инженеры продолжили работать со спускаемым аппаратом, а он принял таблетку снотворного и пошел спать. Старт был запланирован через 10 часов. Надо было отдохнуть и подготовиться к первому прямому контакту человека с объектом инопланетной цивилизации. В расчетное время манипулятор разметил спускаемый аппарат в отсеке для полезной нагрузки орбитального самолета, и тот направился к цели. Все происходило на солнечной стороне Марса, чтобы тратить меньше энергии на подогрев скафандра. Время обращения Фобоса вокруг Красной планеты всего 6 часов. Это означало, что для первой высадки на поверхность отводится максимум 3 часа. Необычайно много для первого контакта, но до обидного мало для того, чтобы что-то серьезно изучить. Не встретив сопротивления, не включая средств подавления РЭБ, самолет медленно преодолел границу, за которой обычно срабатывали защитные системы ковчега, и, осмелев, направился к поверхности. На расстоянии в километр он синхронизировал скорость, завис в расчетной точке и открыл грузовой отсек. Складной манипулятор вывел спускаемый аппарат наружу. В этот момент оператор на станции принял контроль, запустил двигатели и направил капсулу к месту приземления. Через 15 минут аппарат вертикально приземлился в 200 метрах от монолита. Створки грузового отсека открылись, и Курц, едва сдерживая в груди заряженный адреналином в предвосхищении открытий сердца, выглянул наружу. Он не увидел ничего, кроме клубящейся в лучах неяркого солнца серой мути. Вертикально стоящая капсула была окружена облаком тонкой пыли. Из-за небольших размеров спутника гравитация на нем значительно меньше, чем на Луне, и любое движение поднимает над поверхностью взвесь реголитовой пыли, возникшей в результате воздействия микрометеоритов. Разочарованно вздохнув, Теон доложил о готовности и шагнул вперед по упавшему на поверхность трапу. Идти в экзоскелете в условиях практического отсутствия гравитации было гораздо проще, чем во время тренировок на Земле. Даже прикрепленный к экзозажиму левой руки чемоданчик с инструментами, весящий 40 кг, не сковывал движения. Чтобы не поднимать пыль, Курц попытался передвигаться вперед длинными прыжками, но контролировать усилия не удавалось, и он несколько раз неуклюже повалился на бок. Связи со станцией и самолетом не было, но он представил, как сейчас сквозь зубы ругается командир, наблюдая за его выходками, а экипаж едва сдерживается, чтобы не рассмеяться. Стерев встроенный в перчатку щеткой пыль со стекла шлема, он двинулся дальше, как учили, короткими частыми прыжками. Через каждые 15-20 прыжков Теон останавливался и нажимал на запястье кнопку, включавшую на короткое время крошечный инфракрасный стробоскоп, смонтированный на плече. При отсутствии связи это был сигнал наблюдавшему за ним экипажу самолета, что все в порядке. Пройдя таким комичным способом половину расстояния до монолита, Теон остановился перевести дух и посмотрел вверх на возвышающуюся посреди голой пыльной пустыни громадину. Он на секунду прислушался к своим ощущениям. Волнение. Странная робость, как перед сложным экзаменом. Ожидание встречи с неизвестным. И еще что-то необъяснимое. Как будто идешь с просьбой к старому другу, которого не видел 10 лет, и который за это время стал очень важным и влиятельным человеком. Как он сейчас? Изменился ли или остался прежним? Узнает ли? Поймет ли, поможет или отвергнет. Восстановив дыхание, сбившееся скорее от волнения, чем от нагрузки, Курц взглянул на закрепленный на запястье детектор. Все огоньки горели зеленым. Значит, радиация и всякое другое излучение находились в допустимых пределах. Он развернулся против своей оси и посмотрел на Персей, висящий в километре в пустоте. Помахал ему рукой, чтобы приободрить себя. Тот в ответ несколько раз мигнул прожектором. Пожужжав приводами, повернулся к монолиту и двинулся вперед. Огромных размеров обелиск становился все больше и больше. Теперь он закрывал все небо. Нависал над крошечным человечком, как пришедший из глубины прошлого перст судьбы. Вечный, как время, и бессмертный, как сама Вселенная. Вот осталось 20 метров. 10. Теон уже не останавливался, чтобы включать тормоскоп. Он мелкими потешными прыжками беспомощного существа, стремящегося навстречу своему великому богу, двигался вперед, разрываемый жгучими желаниями коснуться, познать, открыть. Наконец Курц остановился в метре от ровной, покрытой тонким слоем пыли стены и понял, что боится. Он чувствовал себя, как примитивная обезьяна из фильма Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея». Та тоже испытывала благоговейный трепет перед появившимся и неизвестно откуда инопланетным монолитом, по сюжету запустившим процесс ее эволюции в человека. Но то было в фантастическом кино, а какова цель этой нависающей над ним громадины? Поддавшись неосознанному желанию, Теон наклонился вперед и подул на стену, пытаясь сдуть пыль. На внутреннем стекле скафандра образовалось матовое пятнышко испарины, которое тут же было стерто системой циркуляции воздуха. Он улыбнулся этому странному порыву, медленно поднял руку и коснулся поверхности монолита. Секунду ничего не происходило. Затем поверхность под ногами мелко задрожала. От этой вибрации монолит покрылся завесой поднявшейся с него пыли, и Теон почувствовал, как под перчаткой скафандра стена медленно поползла вниз. Монолит начал опускаться вглубь Фобоса. Ошеломленный Курц отступил на шаг. Затем отпрыгнул назад еще и еще, пока не вышел из пылевого облака. Теперь со своей новой позиции он четко видел. Монолит медленно опускался под поверхность. Он развернулся на месте и посмотрел на самолет. Тот, как и прежде, висел на своем месте. Но оба курсовых прожектора лихорадочно мигали в режиме стробоскопа. Это был сигнал тревоги, требующий немедленного возвращения. Причем не с помощью спускаемого аппарата, а используя двигатель экзоскелета. Выругавшись про себя, Теон отпрыгнул назад еще на несколько шагов, чтобы получить лучший обзор. Это не помогло. Тонкая пыль, осевшая на монолите, стояла над поверхностью зыбким столбом высотой под 200 метров. Он оглянулся на корабль еще раз. Тот продолжал лихорадочно сигналить об эвакуации. «Какого черта они всполошились?» – прошептал Курц и посмотрел на детектор опасности на запястье. Все огоньки горели зеленым. Ну, пошел обелиск под поверхность от его прикосновения. Видимо, он так был настроен. Происходящее полностью совпадает с целью его прибытия на Фобос. Изучить, разведать, попытаться понять. Прямой угрозы нет, а значит, нет причин прекращать миссию. Тем временем пылевое облако, медленно расползаясь от монолита, полностью накрыло Теона. Он переключил несколько режимов на шлеме, но и в инфракрасном и в ультрафиолетовом спектре висела только клубящаяся муть, позволявшая видеть всего на несколько метров. Через несколько секунд из-под поверхности раздался приглушенный сухой стук. Как будто сработали замки гигантского механического затвора. Одновременно с этим звуком со стороны монолита появилось едва видимое сквозь пыль сияние. Теон присмотрелся, но разобрать ничего не смог. Он сделал небольшой прыжок вперед, прислушался к ощущениям. Взглянул на светящийся зелеными огоньками детектор. Сделал еще один прыжок, затем еще. Наконец он достиг границы монолита. Над поверхностью на высоте около полуметра поднималась ровная плоскость, представлявшая из себя его верхнюю грань. Курц нагнулся, осторожно дотронулся до нее. Ничего. Тогда он аккуратно взобрался на поверхность. Как только Теон сделал первый шаг, произошло несколько событий. Он почувствовал тяжесть гравитации, под воздействием которой облако пыли стало быстро оседать. Неясное, рассеянное взвесью свечение сжалось в одну точку, находящуюся в метрах 40 перед ним. Но самым неожиданным было то, что в наушниках послышался радиообмен Персея с командиром орбитальной станции. «Что он делает? Ему ясно просигналили возвращаться!» В голосе пилота чувствовалось напряжение. «Сейчас марсиане полезут!» «Да он сам как марсианин!» Пришел ответ со станции. «У него статус свободного исследователя». Если не выполнит приказ о возвращении, вся ответственность за его безопасность с нас снимается. Статус активности – прежний. Нас подсвечивают радары наведения объекта, но агрессивных действий не предпринимается. На поверхности без изменений. Только у монолита пыль осела, и на его поверхности появился источник света. На ковчеге включился генератор гравитации. В районе монолита изменилась волновая сигнатура, ее природа не ясна. Приказываю отойти на безопасную дистанцию за пределы работы защитных систем объекта. А исследователь? У него был шанс эвакуироваться, мы не можем рисковать самолетом. С этого момента будем действовать по обстоятельствам. «Эй!» – неуверенно проговорил Теон. «Я вас слышу!» «Твою мать!» – выругался командир экипажа со станции. «Кто активировал чистоту исследователя? Связь с ним может вызвать агрессивную реакцию ковчега». «Мы ничего не включали», — в замешательстве ответил пилот. «Похоже, эта хрень сработала сама, или настройка произошла дистанционно аппаратурой объекта. потому что никакой реакции с его стороны нет. Повторите. Агрессивная реакция со стороны объекта отсутствует. Хорошо. Отходите на безопасную дистанцию. Будем наблюдать и поддерживать связь. Эй, а как же я? То он вдруг почувствовал, что остается один на один с этой полной тайн инопланетной громадиной, и испугался. «Мы отводим самолет, потому что по нему сработали системы наведения объекта», — ответил командир. «Продолжайте выполнение миссии. Связь будет восстановлена полностью. Мы будем видеть и слышать то же, что и вы, и вести вас. Как только закончите, эвакуируйтесь с помощью экзоскелета. Вас подберут в космосе, как и планировалось в экстренном случае». «Понял». Без особого энтузиазма ответил Курц и включил все системы скафандра. Тут же заработали камеры кругового обзора, на стекло шлема спроецировался дисплей дополненной реальности, а на левый глаз опустился визир управления командами движением зрачка. Жужжание микроприводов и светящиеся огоньки и шкалы на шлеме подействовали ободряюще. Он хорошо освоился с экзоскелетом и скафандром и знал его возможности, включая встроенную в правую руку плазменный резак, который в крайнем случае можно было использовать как оружие. Тем временем пыль осела. Впереди стал хорошо виден источник свечения. В центре треугольной поверхности в воздухе висела сияющая белым светом точка. «Вы это видите?» — спросил Курц. «Видим», — ответили со станции. «Осторожно продвигайтесь к источнику света. В 2 метрах остановитесь. Мы проведем анализ». Получив инструкции, Теон медленно пошел к светящейся точке. Индикатор детектора опасности, который теперь был выведен на стекло шлема, продолжал светиться зеленым. Это был хороший знак. В нескольких шагах он остановился. Точка испускала ровный, холодный, белый свет. «Мы ничего не можем проанализировать», — сообщил командир. «Сенсоры показывают пустоту. Ни тепловой, ни гравитационной, ни электромагнитной сигнатур. Кроме визуального контакта ничего нет. Ее как будто не существует. Но я ее вижу». Теон чуть сощурил глаза, словно пытаясь заглянуть внутрь этой таинственной искры. «И мы тоже», — отозвались со станции. «Сделайте еще шаг». Чувствуя, как учащенно бьется сердце, Теон шагнул вперед. Перед глазами на секунду потемнело. Где-то в глубине сознания возникли непонятные образы. Цветовые пятна, сложные трехмерные фигуры. Затем все пропало. «Что это было?» — спросил Теон. «На прямой связи ЦУП. Это профессор Шааси. Приветствую вас!» — услышал он в ответ в наушниках. «С этого момента я и наш суперкомпьютер будем вам помогать. Мы не можем сказать в точности, что произошло. У вас зафиксирован короткий и аномально мощный всплеск мозговой активности. Как вы себя чувствуете?» «Нормально. На секунду все как бы потухло. Потом фигуры всякие перед глазами появились, но через секунду исчезли. Сейчас все нормально. Скорее всего, с вами состоялась попытка ментального контакта. Попытка неудачная, потому что вы на нее не ответили. Сейчас надо ждать следующих действий. Протяните к источнику света руку». Теон медленно начал поднимать правую руку. Точка, мигнув несколько раз, изменила свой цвет на оранжевый. Вокруг нее в пространстве образовались несколько полупрозрачных сфер, находящихся одна в другой, и пересекающих их плоскостей и линий, испещренных постоянно меняющими форму и цвет символами и сложными геометрическими фигурами. «А это что?» — задал вопрос Курц, стараясь уследить за быстро меняющимися картинками. «Секунду», — ответил Шааси. «Вроде наш искусственный интеллект пытается разобраться». «Так, электронные мозги находят в некоторых элементах отдаленное совпадение с квантовыми структурами, как подтвержденными, так и теоретически возможными». «И что?» Теон поднял руку, коснулся одного из символов на мгновение замершего перед его глазами. Символ распался на несколько десятков других. Курц дотронулся до одного из них. Сфера мигнула и вернулась в прежнее состояние хаотичного движения символов, линий и фигур. «Как это все должно работать?» Он поймал еще один символ. Тот тоже рассыпался на десяток фрагментов. в которых при наличии фантазии можно было угадать схематические изображения частиц из области квантовой физики. «Какой мне нажать сейчас?» «Исина не знает», — ответил профессор. «Наша физика еще не дошла до такого уровня». «Уровень! Конечно! Они проверяют уровень нашего развития!» — прошептал Теон и наугад ткнул пальцем в несколько схем. Сфера исчезла. Светящаяся точка снова сменила цвет. На этот раз на фиолетовый. Перед Теоном в пространстве повис прозрачный экран, на котором медленно вращались две простенькие атомарные конструкции. Одна была знакома еще с курса химии, другая неизвестна. «Это структура атома водорода». Курц дотронулся до экрана. Схема приблизилась и, увеличившись в размерах, показала строение атома в деталях. Ядро в виде одного протона и вращающийся вокруг него электрон. Он коснулся протона. Схема изменилась на более сложную. «Так, это я тоже знаю, это атом гелия. Ядро из двух протонов и двух нейтронов и два электрона на их орбите». После очередного касания возникла молекула воды, а рядом сложная молекула, которую он однозначно уже где-то видел. «Это вода, а это что?» – спросил он. «Это метан», – голос Шааси звучал задумчиво. «По-видимому, они определяют нашу жизненную среду». «Но при чем здесь метан?» «Жидкий метан есть на некоторых спутниках внешних планет Солнечной системы. Если они дали нам такой вариант, значит, там тоже может быть жизнь», — предположил Теон. «Им видней. С метаном будем разбираться позже. Пока выбирайте молекулу воды». Картинка сменилась снова, на этот раз показав строение Солнечной системы с расположением планет. Между тремя из них, Землей, Сатурном и Юпитером, передвигалась ярко-зеленая метка. «Они спрашивают, откуда мы?» «Но почему курсор прыгает по трем планетам? Разве на Юпитере и Сатурне тоже есть вода?» «На самих планетах нет. А вот на их спутниках, Европе и Энцеладе, под толщей льда есть водные океаны. Там вполне может быть жизнь». Теон протянул руку, чтобы указать на Землю, но командир экипажа остановил его. «Стойте! Мы не знаем их намерений. Нельзя им открывать нашу планету. Нажмите Юпитер». «Да бросьте, капитан, вы же видите. Они идут на контакт, они не хотят нам зла. Иначе вы давно уничтожили и станцию, и самолет, и меня. К тому же они сами уже указали на Землю». Курц протянул руку и коснулся третьей от Солнца планеты. Картинка сменилась на карту звездного неба. Внизу экрана находилась шкала, по которой слева направо медленно двигался курсор. По мере движения курсора менялось расположение звезд. «Вот тут я ничего не понимаю», — задумчиво проговорил Курц. «Исин анализирует». Шааси умолк на несколько секунд. «Так, это карта марсианского звездного неба. Внизу временная шкала. По изменениям звезд на небе можно определить точное время. Отчет начинается 4 миллиарда лет назад и заканчивается где-то в 2200 году. Точнее, не определить. Это наше близкое будущее. Если я нажму на отрезок, то по звездной карте они определят сегодняшнее время. Но зачем? При таких технологиях у них должны быть вечные атомные часы», — удивился Теон. «Только на этой шкале я точное время указать не смогу, здесь нет калибровки». «Наведите визир на шкалу», — предложил китаец. «Исин подскажет вам нужную точку, когда по ней будут проходить курсор». После того, как было введено реальное время, карта звездного неба свернулась, и ее место заняла картинка Млечного Пути. На ней было отображено положение Солнечной системы с иконкой, изображающей звезду и планеты, и еще одна яркая пульсирующая алая точка, находящаяся по галактическим масштабам совсем рядом. От алой точки в сторону Солнца, выписывая эллипс, тянулась узкая линия. Она то пропадала, то появлялась на несколько секунд. «Так. Это наша Солнечная система». «А это что? Это их звезда?» Теон коснулся пульсирующей точки. Она развернулась в отдельное окно, показывающее двойную звездную систему, окруженную спиральной туманностью. «Наверное, они прилетели оттуда». «Но как там можно жить? Смотрите, как звезды вращаются вокруг общего центра тяжести, и планет не видно». «Нет там никакой жизни». раздался в наушниках тихий голос Шао Си. Исина познала ее как WR-104, звезду класса Вольфа Райя в созвездии Стрельца. Система состоит из двух горячих ярких звезд. Одна из них находится на последней стадии эволюции и готова превратиться в сверхновую. При этом произойдет гамма-всплеск. Колоссальный выброс энергии, направленный вдоль оси вращения звезды. За несколько секунд высвободится больше энергии, чем Солнце излучает за всю свою жизнь. А проблема в том, что ось направлена в нашу сторону. Они что, предупреждают нас об опасности? Чем это нам грозит? Если Земля окажется в таком луче, наступит глобальная катастрофа. Предварительные расчеты, основанные на массе WR-104, возможной мощности взрыва сверхновой и расстоянии, говорят о том, что энергия луча при столкновении с Землей может быть эквивалентна 10-15 килотоннам на один условный квадратный километр неба. Все небо зальет огнем, как будто в нем одновременно взорвались 1000 бомб, сброшенных на Хиросиму. Обращенная к звезде сторона планеты будет полностью выжжена. Та, что окажется в тени, тоже погибнет, потому что луч почти полностью уничтожит атмосферу. Прошлый гамма-всплеск произошел 390 миллионов лет назад и стал причиной Дивонского вымирания, которое уничтожило 70% всех видов на планете. Судя по остаточной радиации в породах, это был очень слабый луч далекой звезды. WR-104 гораздо ближе. Поэтому удар будет более смертоносным. «Твою мать!» — выругался Теон, всматриваясь во вращающуюся в спиральном пылевом облаке пару звезд. «Они нас предупреждают о катастрофе, но мне она кажется маловероятной. Попасть в Землю узким лучом с такого расстояния невозможно. Это уже происходило раньше», — возразил Шааси. «Ранние расчеты, проведенные при открытии этой звездной системы, показывали, что шанс попадания Земли под гамма-всплеск сверхновой превышает 1%. Это очень много. Если бы был такой шанс столкновения с астероидом, все бы уже стояли на ушах». В 2009 году пришли другие данные. Отклонение оси WR-104 составляло целых 30 градусов. Это полностью исключало попадание луча в Землю. Но, по-видимому, система нестабильна, и направление оси потенциальной сверхновой может меняться. Об этом говорит и линия, которая выписывает эллипс на предыдущей схеме. Давайте посмотрим, что будет дальше. Предложил Теон и коснулся экрана. Большая из звезд вспыхнула. На ее месте образовалась черная точка, которая стала медленно поглощать туманность и всасывать в себя вещество соседней звезды. При взрыве из полюсов большой звезды вырвались и унеслись в пространство два ярких луча. Да, это взрыв сверхновой, сопровождаемый гамма-всплеском. Хорошо видно, как образовалась черная дыра, которая со временем поглотит туманность и меньшую звезду. Сделал вывод китаец и попросил. Коснитесь экрана еще раз. Следующая картинка вернула на экран Млечный Путь и, увеличивая масштаб, прошлась по лучу, идущему к Солнцу. На экране появился конус, который захватил половину Солнечной системы. В зоне прямого воздействия излучения оказалась Земля, Венера и Меркурий. Марс и находящиеся за ним планеты на этой схеме находились с противоположной стороны Солнца, в безопасной зоне. Все планеты, попавшие под гамма-всплеск, окрасились красным и пошли трещинами. «Земля попадет под луч», — ошеломленный увиденным прошептал Теон. «Посмотрите на дату. Эта отметка на шкале соответствует приблизительно 2200 году. Это значит, что нам осталось всего 180 лет. Это значит, что взрыв сверхновой уже произошел, и гамма-всплеск, который движется со скоростью света, находится на расстоянии 180 световых лет от Солнца», уточнил Шааси и попросил. «Теперь коснитесь Марса. Он находится по другую сторону Солнца и не пострадал от взрыва». На экране на секунду возник Марс со своими двумя спутниками. Затем фокус сместился на Фобос. Появилась его схема в разрезе с уже знакомыми полостями и камерами. Одна из них увеличилась, показав длинные полки с капсулами. При детальном рассмотрении они оказались не стеллажами, а конвейерами. Следующим кадром капсула предстала в разрезе. Вопреки ожиданиям, в ней не было инопланетян. Эти контейнеры оказались заполненными небольшими шариками. Дальше анимация снова показала крупный план Фобоса, идущего по орбите Марса. Перед глазами изумленного Теона предстала чарующая картина посева новой жизни на Красной планете. Ковчег, двигаясь круг за кругом по экватору, разбрасывал капсулы, которые, не долетев несколько сотен метров до поверхности, раскрывались и рассыпали вокруг себя находящиеся внутри шары. Шары, разлетаясь, падали в марсианскую пыль. Затем каким-то чудом вокруг них появилась вода, на пыльную поверхность упали капли дождя. Почва стала напитываться влагой. Шары раскрывались, выбрасывая вверх небольшие клубы дыма, тут же разносимые ветром, которого на Марсе быть не может. Дым редел, быстро оседая на влажный марсианский песок. Там, где он касался грунта, тут же прорастали колонии грибов на длинных тонких ножках или растения, похожие на папоротники, и даже небольшие, стелющиеся по поверхности деревца, напоминающие земные хвойные. «Это невероятно!» — восхищенно выдохнул Теон. «Это капсулы со спорами. Они сеют жизнь. Но как произошло терраформирование Марса? Откуда взялась вода? Откуда атмосфера? Их просто не может там быть, потому что у планеты нет магнитного поля». Словно услышав вопрос, на экране снова появился крупный план марсианской орбиты. Ковчег медленно сдвинулся и поплыл в космическое пространство. Анимация превратилась в схему, на которой Фобос занял позицию между Солнцем и Красной планетой. «Вот вам и ответ», — не скрывая удивления, воскликнул Шааси. Фобос переместился в марсианскую точку Лагранжа. В этой точке сила гравитации Марса и Солнца уравновешивают друг друга, и находящееся там тело, обладающее малой по сравнению с ними массой, может оставаться относительно их неподвижными. Фобос обладает невиданным для своих размеров магнитным полем. По мощности оно сравнимо с земным. Если спутник встанет в точку Лагранжа, находящуюся на расстоянии 320 радиусов Марса по направлению к Солнцу, то его магнитное поле под влиянием солнечного ветра вытянется и накроет планету. Проблема отсутствия магнитного поля на Марсе, а значит и основное препятствие к терраформированию и последующей колонизации, будет устранена. Они спасают человеческую цивилизацию, сделал вывод Теон. Они предлагают нам возможность переселиться с выжженной Земли на Марс, но успеем ли мы? Сколько займет терраформирование? Если магнитное поле установится в ближайшие 10 лет, то успеем. На Марсе, конечно, будет довольно скудная экосистема, и ходить придется только в скафандрах. Но жить будет можно. При встрече я вам опишу весь процесс. А сейчас давайте посмотрим, что дальше. Коснитесь экрана еще раз. Воодушевленный открытиями, Курц дотронулся до Фобоса, стоящего в точке Лагранжа. Вместо смены картинки экран медленно растаял в пространстве. На его месте появилась сияющая белым светом точка. «Кто вы? Откуда?» – чувствуя, что контакт окончен, прокричал Теон, но точка схлопнулась в почти невидимую искру и погасла. Пытаясь понять, что сделал не так, он растерянно оглянулся по сторонам и почувствовал, что вернулась невесомость. Затем под поверхностью послышался уже знакомый щелчок, как будто отошли затворы гигантского замка, и плоскость под ним пришла в движение. Монолит медленно выходил из-под поверхности и занимал свое прежнее положение. «По-моему, сеанс закончился». С грустью в голосе он констатировал очевидное. «Какие будут инструкции?» «Оставайтесь на монолите», — раздался в наушниках голос капитана. «Когда он закончит подниматься, мы дистанционно включим реактивные двигатели экзоскелета. Они вас выведут в точку подбора Персеем». «Может, лучше на капсуле?» — предложил Курц. «Я еще могу спрыгнуть и спокойно дойти до нее». «Нет. Капсула останется на Фобосе. Используйте реактивный двигатель экзоскелета. Это не обсуждается», — голосом, не принимающим возражений, заявил капитан. «Нет так нет». Без особого сожаления вздохнул-то он. Ему поскорее хотелось попасть на борт орбитальной станции, просмотреть записи своего контакта и поговорить с Шао Си. У выхода из стыковочного блока Теона встречал весь свободный экипаж. Отбившись от рукопожатий и поздравлений возбужденных коллег, он сразу же проплыл в модуль управления, где командир корабля что-то обсуждал с ЦУПом. «Как он?» – спросил миллиардер. «Сами посмотрите», – кивнул тот на экран и увеличил одно из окон. Картинка шла с орбитального аппарата, находящегося в 40 километрах от Фобоса. За ковчегом в сторону Марса протянулся длинный шлейф, часть которого уже светилась от контакта с его разряженной атмосферой. Ковчег приступил к сбросу груза. Интенсивность несколько сотен капсул в секунду. Посев идет ровным веером вдоль экватора. Если наши расчеты по количеству капсул верны, то он сбросит все за несколько оборотов. Если следовать логике картинок с монолита, после сброса ковчег должен двинуться в сторону точки Лагранжа. «Верно», – кивнул командир. «Это в миллионе километрах от Марса в сторону Солнца. А мы останемся висеть здесь, на орбите. Получается, что отсюда мы вряд ли сможем контролировать то, что будет происходить на Фобосе. Я тут просчитал, нам нужно изменить орбиту станции на очень вытянутую эллиптическую. Тогда при небольшой корректировке двигателями мы будем за каждый оборот проходить возле объекта и хоть что-то сможем сделать. Проблема в том, что полный оборот при такой орбите будет длиной в 3 месяца, а время эффективного пребывания объекта всего пару дней. Орбита с такими параметрами ничего толком не позволит сделать. Теону вдруг пришла в голову неожиданная мысль. А может нам вернуть Зевс? Он отошел от нас всего на неделю. Это 6-я часть пути к Земле. Буксир вернется, подцепит орбитальную станцию и оттянет ее в точку Лагранжа. Там мы подождем Фобос, скорректируемся, чтобы не мешать ему занять свое место, и зависнем рядом. «Хорошая мысль», – кивнул командир. «Но такое решение в корне меняет полетный план, так что принимать его будет Земля». «Конечно, думаю, они там понимают, что потерять пару недель лучше, чем потерять почти 4 месяца, пока Зевс сделает ходку к Земле и обратно. А мы пока понаблюдаем за посевом. И, кстати, мы можем перехватить одну из капсул. Было бы неплохо захватить ее с собой на Землю для исследований». «Теоретически, да. Они сбрасываются из десятка точек на поверхности объекта. Затем каким-то образом тормозятся и, потеряв орбитальную скорость, начинают падать на поверхность. В момент сброса скорости Персей может попытаться перехватить одну из них манипулятором. Надо сделать все возможное, чтобы получить хотя бы одну капсулу. Это критически важно для дальнейших исследований», стараясь звучать как можно более убедительно, сказал Теон. «Попытаемся, только Персей заправим. И с Землей я должен это согласовать». «Земля согласует, я сейчас свяжусь с Шааси, он там все уладит. Не знаю, как насчет возвращения Зевса, но захват капсулы согласует точно». Через несколько минут Теон получил канал связи с ЦУПом. «Это фантастика!» Восхищенно воскликнул Шааси. «Поздравляю вас! Вы навсегда вошли в историю человечества как первый контактер с внеземной цивилизацией. Да еще какой! Вы запустили терраформирование Марса, которое может спасти человечество от неминуемой катастрофы. Я уже заказал специальную серию шампанского, которую мы откроем, как только вы вернетесь. Спасибо, коллега, я очень тронут вашей заботой», смущенный таким широким жестом ответил Теон. «А пока давайте обсудим то, что здесь происходит». Ковчег начал сброс капсул. «Верно, и это замечательно. Значит, все, что вы увидели на монолите, сбывается. Фобос, скорее всего, автоматическая станция терраформирования Марса, оставленная на его орбите специально для этой цели. Плохо, что мы не знаем, кем оставленная, но это ничего не меняет. Главное, что она работает. Наша задача сейчас, если не контролировать, то хотя бы мониторить процесс. Для этого у нас скоро будут самые мощные технологии, которые мы добудем с ковчега. Я уже в предвосхищении великих открытий. Я как-то не очень разделяю ваш оптимизм», — немного удивился такой бурной реакции Теон. «Особенно в свете того, что через 180 лет Земля будет выжжена гамма-всплеском. Это отдаленное будущее. Пусть о нем заботятся наши лидеры. Кто знает, какие технологии будут в нашем распоряжении через 2 поколения. Может, мы сможем каким-то образом экранировать Землю или придумаем еще что-то. Сейчас наш приоритет – Марс и то, что вокруг него происходит. И сам Фобос, чтобы получить доступ к инопланетным технологиям и изучить их. Изучение можно начать прямо сейчас. то он решил перевести разговор в практическую плоскость. Нужно вернуть Зевс, чтобы он отбуксировал нас в точку Лагранжа. Здесь, на орбите, мы бесполезны. Еще я попросил командира отправить Персей, чтобы он перехватил одну из капсул, которую сбрасывает ковчег. Насчет возвращения Зевса я уточню. А здесь понадобится время на согласование. А вот перехват капсулы – прекрасная идея. Я тут же внесу ее в полетный план. Только ни при каких обстоятельствах не скрывайте контейнер, если вам удастся его захватить. Это может быть смертельно опасно как для экипажа, так и для организмов, которые могут находиться внутри. На капсуле, скорее всего, установлены датчики внешней среды. Она откроется автоматически, когда условия терраформирования будут выполнены. Для изучения капсулы и содержимого к следующему старту Зевса мы подготовим специальную лабораторию с высшим уровнем защиты. Так и поступим. Хотя, если честно, мне очень хочется самому взглянуть на ее содержимое. Там, скорее всего, споры или семена растений, которые будут участвовать в терраформировании, а также культуры микроорганизмов, предположил Шао Си. Их задача – модифицировать атмосферу во время второй фазы. Насколько я понимаю, первая фаза – это создание атмосферы и гидросферы. Мы успеем? Если магнитное поле Фобоса накроет Марс, то процесс пойдет быстрее, чем вы ожидаете. Мои модели говорят, что первые 10 лет будет происходить накопление первичной атмосферы до уровня удержания тепла. В результате этого возникнет более плотный, чем сейчас, газовый щит. Как только это произойдет, поверхность начнет нагреваться на 3-6 градусов в год. Это приведет к таянию льда из диоксида углерода на северной полярной шапке. В результате этого появится полноценная атмосфера из углекислого газа с постепенно нарастающим парниковым эффектом. Этот процесс займет лет 20. Когда потепление наберет силу, оно высвободит воду из почвы и полярных ледяных шапок. Начнется ее планетарный круговорот. Пойдут дожди, появятся реки и озера, возможно, даже моря. Почва увлажнится до такой степени, что сможет поддержать растения. На это уйдет еще лет 10-15. Затем фотосинтез растений и микроорганизмов изымит из атмосферы углекислый газ и насытит ее кислородом. Это уже третья стадия, и процесс может идти сколь угодно долго. Но базовые условия в виде атмосферы и жидкой воды могут быть созданы на Марсе уже через 60 лет после появления магнитного поля. Если сработает посев из капсул, к тому времени на поверхности уже будет полноценная, хоть и довольно бедная флора. Я уверен, что помимо спор в контейнерах содержатся еще и микроорганизмы. Именно они будут являться основой биомассы и главным двигателем терраформирования Марса, его атмосферы, почвы и водоемов. Так что лет через 50 у нас будет возможность получить частично пригодную для обитания планету и преобразовать ее под наши потребности за оставшееся до гамма-всплеска время. Звучит довольно стройно, уважительно покивал головой Туон. С теориями всегда так. Красиво на бумаге, а на практике на каждом этапе возникает куча проблем. Вот сейчас, например, наши боссы ломают голову. Как все это рассказать землянам, чтобы у них не снесло крышу? Уверен, они что-нибудь придумают. Ведь три самые сильные страны на планете теперь действуют вместе. Согласен. Оставим большую политику большим политикам, кивнул головой с экрана китаец. Моя задача – изучать. Ну а свою вы определите сами. До связи, мой друг. Я пойду согласовывать наши следующие шаги. Теон отвел глаза от потухшего экрана и взглянул в иллюминатор. Вверху, подсвечиваемый сбоку солнцем, висел Марс. Мечта и цель его жизни. Где-то с обратной стороны планеты вдоль экватора шел Фобос, оставляя за собой шлейф падающих на планету капсул семенами новой жизни. Осуществил ли он свою мечту? И да, и нет. Ему пока не удалось вступить на Марс. Вместо этого он прикоснулся к загадочной и могущественной инопланетной цивилизации, которая давала человечеству шанс на спасение. Стоило ли это потраченного времени, денег и усилий? В который раз в голове Теона сам по себе возник вопрос. Стоило ли на это тратить жизнь? Или лучше было бы провести ее в Африке с простыми, дорогими его сердцу людьми, жизнь которых он мог превратить в рай, потратив всего лишь ничтожную часть своего состояния. И вообще, о том ли он мечтал все это время? Может, не стоило рваться на соседнюю планету, а использовать свою энергию и талант для того, чтобы сделать лучшую жизнь людей на Земле? Пока Теон задумчиво смотрел в иллюминатор, командир корабля, пользуясь защищенным от помех каналом, вводил код отключения обратного отчета мощного ядерного фугаса, вмонтированного в транспортную капсулу, которая доставила астронавта-исследователя на Фобос. Нет, он не отключал заряд полностью, а лишь отодвигал детонацию на неделю. В положенный срок он отсрочит взрыв еще на некоторое время, которое ему будет передано военным руководством миссии, затем еще и еще, пока не будет полной уверенности, что ковчег и его содержимое не представляют угрозы. Человечество должно оставить себе шанс в корне изменить навязанную ему последовательность событий, и такой шанс у него был в виде мегатонного термоядерного фугаса, встроенного в транспортную капсулу, оставшуюся стоять у основания монолита.